Одна из таких вылазок состоялась, когда князь Михаил Иванович со свитой остановился напротив Арской башни. Внезапно по земляному валу с коротким бревном наперевес сбежали татары. Мелко вкопанный тын не выдержал удара, сразу три кола вылетели вовнутрь и через пробоину с дикими воплями хлынули нагайцы. Немного, всего около полусотни. Рабочие, как и требовал порядок, кинулись прочь. К сапе заступили боярские дети. Стрельцы же, прикрывавшие тур, отчета замешкались и никак не палили. Наемники разделились. Часть устремилась на бояр, правые и левые отряды разошлись к турам, задние татары волокли связки хвороста. «Да что же они тянут?» Зверев перехватил из-за спины бердыш, побежал к своим людям. Когда до басурмана оставалось всего несколько шагов, стрельцы, наконец, справились, и грянул слитный залп. «Молодцы!» — перемахнул сапу перед тыном князь. «Теперь не зевай, стволы опустить и добивай их, нагайцев! За мной! За мной!» Но он подскочил к качающемуся нагайцу, легко отвел его с саблю, ударил вперед кончиком лезвия, перешагнул тело. «Не отставай!» Наемники, теснившие боярских детей, поняли, что им вот-вот перекроют пути отхода, и все разом кинулись назад. Сразу пятеро бросились к князю, не столько нападая, сколько отпугивая его от пролома. Андрей вынужденно остановился, дождался отставших стрельцов, и они уже все вместе, смешавшись с одетыми в доспехи боярскими детьми, полезли в пролом вслед за степняками. Перебежали по мешкам бывший ров, двое задних нагайцев обернулись, увидели врага, прикрылись щитами. Зверев рванул, один из-за головы, а когда лезвие крепко засело в дереве, рванул к себе. Другой ратник отвел в сторону татарскую саблю, третий сильным прямым ударом пробил османскому наемнику грудь. Князь остановился, освобождая оружие, и пока остальные дрались с задними татарами, заметил, как первые нагайцы прыгают в какую-то нору возле стены у самых тарасов. Похоже, там имелся обязательный для любой крепости тайный ход. Забавненько. Он позвал с собой десяток отставших стрельцов, набежал место схватки, поднялся на вал к самим бревнам, увидел земляной лаз шириной в два локтя и решительно прыгнул вниз. «За мной!» По ту сторону стены его не ждали. Над ямой стояли всего пятеро нагайцев, да и те обсуждали свои дела. Князь перехватил оружие длинным хватом и прямо из лаза снизу вверх двумя тычками уколол ближайших врагов между ног. Пока они выли, отвлекая внимание, Андрей положил бердыш поперек, резко подтянулся, забрасывая себя наверх. Снизу вверх он наискось рубанул старого татарина от левого бедра к правой ключице, встретил саблю с похватившегося наемника на лезвие, резко двинул огромным топором вправо, под током пробивая грудь усачу, попытавшемуся зайти сбоку, чуть отступил. Последнего татарина убил в спину выбравшийся из лаза стрелец. От стены к центру города шла прямая улица. На том конце лазутчиков заметили. Несколько нагайцев побежали спасать положение, но с башни грохнула пищаль, и залп картечи вычистил проход от всего живого. «Что теперь?» — спросили стрельцы, окружившие князя, как цыплята на сетку. «Вдоль стены Карской башни», — указал Андрей. «Ищем лестницу, идем наверх. Возьмем башню, город наш. Впустим своих, и дело сделано. Главное, чтобы боярские дети сюда следом лезть не побоялись». Невольно Зверев замедлил шаг, все оглядываясь на лаз, и только увидев, как из глинистой пыли вырос остроконечный шлем, облегченно перевел дух. «Вперед!» До башни они не добежали. На пути обнаружилась лестница, ведущая на стену. Стрельцы бегом взметнулись наверх и сходу зарубили двух лучников, стоявших спиной к нападающим. Да и как они могли стоять иначе, если метились куда-то наружу, вниз, в напирающих русских? Остальные нагайцы, между башнями находилось десяток стрелков, заметили опасность, начали пускать стрелы по атакующим. Четверо стрельцов, повернувших к царевой башне, они положили сразу. Еще двое, прикрывая грудь широкими лезвиями бердышей, прошли с десяток метров и прикончили двух татар, прежде чем упасть самим. Трем бойцам, увязавшимся за князем, повезло больше. Одетый в броню Андрей повернулся к лучникам боком, закрывая лезвием обнаженную ниже плеча руку и лицо. Нога цепили только в него, практически в упор, но добиться ничего не смогли. Зверь подошел на расстояние вытянутой руки и двумя ударами прикончил обоих. Еще несколько шагов. Навстречу из башни выскочили сразу полтора десятка османских наемников. С грозными воплями кинулись в рукопашную. Утешало одно. Стреляя по русским из неприступного укрепления, татары не озаботились ни облачиться в доспехи, ни взять с собой на позиции щиты. А драться против одетого в трехслойный пластинчатый бахтерец, вооруженного бердышом князя, одними сабельками, занятие весьма малоперспективное. «За меня прячьтесь!» — рявкнул на стрельцов Андрей. «Прикрывайте, как можете!» Встретив толпу, поставленным горизонтально лезвием, он вдруг вытянул оружие вперед, прижав его к животам тех, кто оказался ближе, и резко полуобернулся, проволакивая остро отточенную кромку по рубахам и волочным поддоспешникам. Бердыш хоть и велик, но изгиб огромного топора позволял двигаться им в любой тесноте. Двое нагайцев легли сразу, третьего он убил уколом острия под край шапки, отступил назад спиной к бойницам, перехватил ротовище длинным хватом, рубанул голову, что мелькало во втором ряду, дернул оружие к себе, лезвием по краю шеи близкого татарина, что напрасно тупил саблю, опружинищая нагрудные пластины бахтерца. Ударил вниз, вправо, под током в ногу напирающего на стрельца наемника, тут же уколол кончиком врага слева, воспользовался освободившимся впереди пространством и рубанул горизонтально широким взмахом, отпугнув сразу всех и легко зацепив по руке и груди двоих защитников. «Молодцы, ребята!» — мысленно похвалил нагайцев Андрей. «Своими спинами нас от стрел прикрывайте. Как бы вас грохнуть, но самим под выстрел не попасть».